Неожиданно одним из тех, кто встал на их пути, был никто иной, как Кома Ючин Хёк с номером 999. Он наш гость. Даже не думайте о его преследовании. Но это не должно быть проблемой, если мы просто немного поболтаем. Я не позволю этого. Кома Ючин Хёк с номером 999, заявивший нечто подобное, обнажил миниатюрную версию сотрясающей небеса клинок из-за спины. После этого коммы с числами 888, 777 и даже 666, все обнажили свое оружие, которое носили за спиной или на бедрах. Эти ребята, могли ли они вообще драться? Я имею в виду, они все были похожи на фигурки, так что, может быть, другая сторона думала так же, как и я, потому что они стали испускать невероятно враждебную ауру по отношению к нам. Как ты смеешь? Только потому, что ты иждивенец великого интригана. Поскольку противостояние быстро стало еще более изменчивым, а щупальца и ткомы уже начали сражаться, откуда-то раздался громкий стук. Внешние боги, занятые тем, что раскачивали своими щупальцами, внезапно остановились и начали опускаться на колени. Единственный среди них, который все еще стоял, был тот, что с головой лошади, который проявлял враждебность ко мне. Раздался еще один стук. Наконец, даже лошадиная голова вынужден был хлопнуть головой по полу. Эти подземные толчки не могли быть просто ударной волной землетрясения. Нет, кто-то прямо сейчас запугивал этих внешних богов невероятным статусом. Ву-ву-ву. Внешние боги стонали от боли и уходили с дороги. В конце коридора был вход, ведущий в огромный зал. Это был открытый тип с массивным круглым потолком, украшенным падающими, качающимися ветвями деревьев. Я вошел в этот зал в сопровождении Кома Ючин Хёков. Тонкие лучи солнечного света, проникающие между ветвями, освещали древний изношенный трон прямо посреди этого большого зала. Никто не должен был говорить мне, но я знал это сразу. Существо, сидящее на этом троне, оно было царем этого леса. Мало того, я также знал, кем он был. Шрам на его лице, видимый под слабыми лучами солнца, и точно такое же белое пальто, как у меня. Существо, о котором я думал, что больше не смогу встретиться, сидело прямо на этом троне. Давно не виделись, Ким Дакча. 1. На протяжении всей главы Анлитер обещает дать пояснение в конце главы, но их нет. Так что, простите, если какие-то повадки Кома были непонятны, остается надеяться на то, что в будущем станет яснее. Глава 79.1. Скрытный интриган, часть 2. Я потратил время на изучение человека перед собой. У меня участилось сердцебиение, и дыхание стало прерывистым. Что-то коснулось ящика воспоминаний, которые не должны были быть затронуты, и слова начали вытекать из этого ящика, похороненного глубоко в недрах темноты. Где находится Арондит? Ты тот, кто его скрывает. Это был первый раз, когда я столкнулся с этим парнем. Держа меня за воротники, он задал мне этот вопрос. Если ты не планируешь мне отвечать, тогда я буду использовать силу, чтобы выяснить. Золотое око мудреца, ярко сверкающее, как тогда, был тут же, ожидая. Мигрень напала на меня, и мое зрение исказилось, словно смотрело на абстрактную картину. Голос из воспоминаний продолжал в это время звучать в моей голове. Тот мир, который ты мне показал, он действительно существует. Человек, к которому применяется навык, не является персонажем. Существовали определенные воспоминания, которые никогда не следует забывать, даже если бы кто-то хотел, и, возможно, воспоминания об этом регрессионном повороте были именно для меня. Я не смог спасти Ючин Хёка с этого хода. Он ушел на следующий ход, все еще одетый в белое пальто. Я никогда не забывал вид его спины, окруженный ярким светом и оставляющий меня и Хан Суюн 1863 регрессии совершенно свободными в своих действиях. Ты. Долгое время я терял себя и смотрел на сидящего на троне Ючин Хёка. Шрам на его впалых щеках, эти темные, глубоко посаженные глаза, все это принадлежало Ючин Хёку 1863 регрессии, которого я помнил. Однако мой шок на этом не закончился. Созвездие «Скрытный интриган» смотрит на вас. «Скрытный интриган», только тогда я наконец обнаружил зловещую, злую ауру, поднимающуюся от всей фигуры Ючин Хёка. Это зло отличалось от королей демонов. Нет, это был хаос, который звездный поток не распознавал ни как добро, ни как зло. Я собирался что-то сказать, но потом что-то излучало яркий свет из моего внутреннего кармана. Уникальный атрибут интерпретатор сценариев активируется. Гигантская история сезон света и тьмы реагирует на ваш атрибут. Как будто он ждал этого момента, история начала свое повествование. Два Ючинхёка были в определенном месте. Вернись назад, ты не можешь никого спасти. Скрытный интриган, как будто они застряли в быстрой перемотке вперед. В моей голове пронеслись сцены. Конечно, это была фрагментарная информация, но, тем не менее, ее было достаточно для того, чтобы я мог понять текущую ситуацию. Так вот что случилось. Я начал постепенно понимать, что здесь происходит. Затем последовало падение Ючинхёка, его схватила Личихи, и, наконец, ковчег покинул остров. Казалось, что компания Ким Дакчи благополучно сбежала с острова реинкарнаторов. Гигантская история сезон света и тьмы прекратила свое повествование. Я тихо вздохнул и перевел взгляд на существо на троне. Скрытный интриган одновременно посмотрел на меня со своего места. Четвертая стена активируется на полную мощность. Мое сердце успокоилось, и мои рассуждения вернулись ко мне постепенно. Я сделал пару быстрых, но глубоких вдохов и открыл губы, чтобы что-то сказать. Если ты планировал заставить меня паниковать, используя этот вид, тогда... Поздравляю, ты преуспел в полной мере. Разве ты не использовал вежливую речь по отношению ко мне ранее? Я просто отношусь к тебе так, раз тебе нравится выглядеть Ючинхёком. Я выглядел совершенно ошеломленным его аурой, и, как будто скрытный интриган был удивлен этим, его губы слегка дернулись. Не заботьтесь о том, сделал он это или нет, я просто продолжил. Скрытный интриган, я предлагаю провести три божественных вопроса и ответа. И почему я должен согласиться на это? Нет никакого шанса, что ты Ючинхёк из 1863 регрессии. На самом деле это невозможно. Что заставляет тебя думать, что это так? Ты хочешь знать? Кроме того, есть три причины, как понимаешь. Слабая вспышка света вспыхнула в глазах скрытого интригана. Итак, ты заинтересован или нет? Хотя заманчиво. Это несправедливая торговля, не так ли? Скрытный интриган уставился на меня парой тихих, созерцательных глаз. Казалось, он думал о чем-то, а также, возможно, был немного рассержен. Как долго он уже размышлял? Его левая бровь задрожала довольно сильно. Я вдруг вспомнил определенный отрывок из «Путей выживания» именно тогда. Книга, газета, журнал. Всякий раз, когда Ючинхёк принимает серьезное решение, его левая бровь дрожит. Скрытный интриган проговорил: «Я выдвину условие. Какое? Я уверен, что тебе любопытно, почему я привел тебя сюда». Я кивнул. «Конечно, мне было любопытно. Однако ты не можешь спросить меня об этом, потому что я не могу тебе сказать. Некоторые ответы могут быть разрешены только при активном поиске правильного вопроса. Что это за буддоподобное высказывание? С таким условием я согласен на три божественных вопроса и ответа. Ты можешь спросить меня о трех вещах, но ты не можете задать мне вопрос, связанный с почему тебя сюда привели. Это все условия. Еще одна вещь. Когда ты закончишь с тремя вопросами, ты должен выяснить причину, по которой был приведен сюда. Подобного уже я совсем не ожидал, и я на мгновение запаниковал. Что если я не смогу это сделать?» Скрытный интриган не ответил. Вместо этого он поднял свой длинный палец и положил его на подлокотник своего трона. Только это простое действие вызвало холод в моем позвоночнике. Могу ли я победить его в моем нынешнем состоянии? Я начал осматривать все истории, которые у меня были, от легендарного первого класса до гигантских историй. Тебе будет лучше перестать делать что-то глупое. Это был никто иной, как стоящий рядом со мной Кома Ючинхёк с номером 999. Я ухмыльнулся и посмотрел на него сверху вниз. Ты беспокоишься обо мне, разбираться с трупом раздражает, вот и все. В любом случае, кто это все? Готов использовать все свои вопросы? Хорошо. Нет, подожди минутку. Прежде чем я смог закончить предложение, сообщения начали всплывать. Три божественных вопроса и ответа начались. Обе стороны могут обменяться тремя вопросами и тремя ответами. Обе стороны могут отказаться отвечать на один вопрос каждый. Вопросы и ответы не закончатся, пока обе стороны не зададут вопрос и не ответят на него должным образом. Сейчас вы используете свое право задать первый вопрос. Глава 79.2. Скрытный интриган, часть 2. Я увидел, к кому Ючинхёка с номером 666. Который хитро ухмылся сбоку. Сукины сыновья. Тем не менее теперь, когда все закончилось так, я подумал, что было бы не так плохо услышать их историю. Они мои иждивенцы. Я надеюсь, что ты не планируешь закончить свой ответ таким образом. Я бы предпочел, чтобы ты были немного глубже, когда ты все равно собираешься мне что-то рассказывать. Я был бы вечно благодарен, если бы ты так любезно объяснил себе, каково твое определение иждивенцев, будь то что-то вроде аватара или что-то похожее на иждивенцев, которые есть у демонов-королей. Я говорил как можно осторожнее, чтобы убедиться, что то, что я сказал, не звучит как второй вопрос. Это побудило Кома Юченхёка с номером 777 восхищенно вздохнуть и заговорить. Он, конечно, много говорит, не так ли? Я не с тобой разговаривал. Это существа, которые получили мои воспоминания. Вы получили первый ответ. Значит, это похоже на умение аватар. Моя очередь. Скажите мне первую причину, по которой я не могу быть Юченхёком из 1863 регрессии. Если бы ты действительно был Юченхёком с 1863 регрессии, то ты бы ни за что не надел это белое пальто. Почему нет? Стигма регрессия только возвращает душу назад. Она не отправляет обратно вещи, которые у вас есть. Пальто, которое я дал Чинхёку в 1863 регрессии, было разрушено, когда он регрессировал. Так что, если ты действительно из 1863 регрессии, тебе не следует носить это пальто. Интересно. Тем не менее, это просто предмет, который я лично купил. Юченхёк не часто носит белый цвет. Задай свой второй вопрос. Сейчас вы используете свое право задать второй вопрос. Я не колебался и заговорил. Мой второй вопрос. Ты Юченхёк из 1863 регрессии? Мой вопрос заставил цвет лица скрытного интригана слегка колебаться. Ты пытаешься шутить со мной? Нет, я до смерти серьезен. Я Юченхёк, который пережил 1863 регрессию. В прошедшем времени это так. Поэтому теперь я просто скрытный интриган. Вы получили второй ответ. Если кто-то не ставил особые условия, он должен был говорить только правду во время трех божественных вопросов и ответов. Если бы кто-то этого не сделал, он сразу был бы захвачен штормом последствий вероятности. Однако я не заметил никаких признаков шторма вокруг скрытого интригана. Теперь, объясни вторую причину, почему я не могу быть Юченхёком из 1863 регрессии. Слишком много несоответствий в тебе, чтобы быть Юченхёком из 1863 регрессии. Что за несоответствие? Если ты действительно он из 1863 регрессии, то почему ты отправил меня туда, чтобы убить себя? Логически говоря, это не имеет смысла, не так ли? Это потому, что это действие создало бы меня. Это простой парадокс времени. Я был Юченхёком из 1863 регрессии, и только если ты убьешь меня, я смогу переродиться в скрытного интригана. Похоже, ты уже некоторое время репетировали этот ответ. Это звучит так естественно. Даже если я предполагаю, что ты правдив, к сожалению для тебя, ты казался менее удовлетворенными после того, как я преуспел в своей миссии. Кроме того, ты также выглядел довольно удивленным. Задай свой следующий вопрос. Нет, ты первый. Я задам свой вопрос последним. Скрытный интриган некоторое время смотрел на меня, прежде чем, наконец, раскрыть губы. Хорошо. Какова последняя причина, по которой я не могу быть Юченхёком из 1863 регрессии? У меня есть специальный метод, чтобы это выяснить. Видишь ли, я обладаю навыком, который позволяет мне читать внутренние мысли другой стороны. Так, но потом, Юченхёк 1863 регрессии стал существом, которое я больше не могу читать. Я отчетливо помнил момент, когда Юченхёк ушел на свою следующую регрессию. В тот момент, когда он освободился от ярлыка персонажа, и даже мой уникальный навык, точка зрения всеведущего читателя, больше не мог его читать. Значит ли это, что ты можешь читать мои личные мысли? Нет, я также не могу читать твои мысли. Тогда почему ты так настойчив? Однако причина, по которой я не могу это делать, заключается в другом. Активация навыка точка зрения всеведущего читателя отменена. Ваша степень понимания данного персонажа просто слишком недостаточна. Ваша степень понимания просто не может догнать статус соответствующего персонажа. Я спокойно посмотрел на сообщение, плавающее в воздухе. Скрытный интриган нахмурился. Я не могу принять это как твою причину. Ты. Я задам свой последний вопрос, сказал я, не давая ему возможности говорить. На планете, где я раньше жил, появился роман «Три способа выжить в разрушенном мире». Почти мгновенно атмосфера изменилась. Выражение лица скрытного интригана опустилось до самого холодного. Его глаза стали практически ледяными, как будто он готов был убить меня в любую секунду. Я отчаянно сопротивлялся этой ауре и продолжал. Это был один вопрос, который я хотел задать все время. Скрытный интриган, ты тот, кто знает эпилог этого романа. Ючин Хёку приснился сон. Это был действительно старый и давно мучивший его сон. По какой-то причине он был одет в белое пальто. Он держал сотрясающий небеса клинок, который подходил ему как перчатка. Захватив это весомое оружие, Ючин Хёк сражался с кем-то. Когда он посмотрел поближе, то понял, что человек перед его глазами обладал точно таким же выражением лица, как и он. Это был еще один Ючин Хёк, но вместо этого в черном пальто. Парень не был уверен, почему ему пришлось пережить такой сон. 1863 регрессия. Может быть, это потому, что он столкнулся с этим парнем. Наверное, поэтому ему и снилось что-то подобное. Ючин Хёк стиснул зубы. Разрыв, который он чувствовал между своим и подавляющим статусом скрытного интригана, в момент, когда они вступали в конфликт, оставался настолько ярко запечатленным в его памяти даже сейчас. Однако, совершенно не обращая внимания на его чувства, воспоминания продолжали медленно проникать в него. Он стал Ючин Хёком из 1863 регрессии и размахивал мечом. «Я умру, я буду регрессировать». Каждый раз, когда мечи сталкивались, Ючин Хёк чувствовал отчаяние и одиночество 1863 регрессии. Как ни странно, все было так естественно для него, как будто эти эмоции были его все время, совсем давным-давно. Стоп, наконец, два меча глубоко вонзились в два желудка. Эта история закончится здесь. Даже тогда все начнется с самого начала еще раз. Ючин Хёк, одетый в черное пальто, сначала рассеялся, и вскоре он сам начал рассеиваться. Воспоминания рассеялись, и эмоции, которые Ючин Хёк едва мог понять, начали покидать его. Он вызвал последнюю оставшуюся энергию и оглянулся. Его зрение затуманилось, и он не мог ясно видеть, что там было. Однако казалось, что он видел яркую и чистую звезду. Мне стало любопытно, что в этом мире. До следующей регрессии. Глаза Ючин Хёка открылись вместе с громким шумом бип. Он тяжело дышал и заметил белый потолок в больничной палате, а потом еще и услышал чей-то голос. Наконец-то проснулся наш принц дремучего леса. Он повернул голову в сторону, чтобы обнаружить Хан Суюн и Чон Хиван. Первая раскусила леденец, а потом выплюнула палку и начала рычать на него. Время рассказать нам, что там произошло, дорогой господин добрый регрессор. Глава 79.1. Скрытный интриган. Часть 3. Требовательный тон Хан Суюн побудил Ючин Хёка начать со своей истории. Однако его рассказ звучал бессвязно, и парень повторялся снова и снова. Так прошло 10 минут. В конце концов она перестала тихо слушать и заговорила. «Хорошо, этого достаточно. Я думаю, что ты сейчас не в том настроении, поэтому позволь мне организовать все, что ты тут наплел. Ты просто должен указать мне, правильно ли я поняла. Обычно такая односторонняя декларация вызвала бы у него сильную реакцию, но Ючин Хёк просто решил кивнуть, выражение его лица было мрачным и угрюмым. Хан Суюн немедленно начала свою работу. Ты направился спасать Ким Дак Чу, но потом появился кто-то другой, чтобы схватить его, и это кто-то, кого мы все знаем, скрытный интриган. Ючин Хёк снова кивнул. Тем не менее у этого парня было такое же лицо, как и у тебя, и на нем было белое пальто, верно? Какова вероятность того, что это подделка? Я имею в виду, этому парню так трудно поверить, правильно? Возможно, что скрытный интриган замаскировал себя, чтобы выглядеть как ты. Нет, это не могло быть подделкой. Почему ты так думаешь? Он использовал историю, которой обладал я из 1863 регрессии. Ты имеешь в виду, что это была какая-то бессмертная что-то там история, звучащая, как порождение мысли Чуни. Хан Суюн сказала, мыслей так же много, и кивнула самой себе. Ее радужки слегка расширились, когда ее история снова включилась. Системное сообщение «История прогнозирующий плагиат» начинает повествование. Единственное, кто остался в стороне, Чон Хиван попыталась что-то сказать, и ее голос звучал смущенно. «О чем вы говорите? Вы говорите, что скрытный интриган выглядит как Чин Хёк Си». Хан Суюн посмотрела на нее немного, прежде чем ответить с длинным вздохом. Проще говоря, в этой мировой линии есть два Ючинхёка. Это вообще возможно? Нет причин, почему этого не может быть, если Ючинхёк из иной мировой линии перешел на эту. Это действительно возможно сделать? Ну, Ким Докча отправился в другую мировую линию по тому же методу, не так ли? Теперь проблема в том, насколько он могущественен, если способен на что-то подобное. Даже созвездия самого высокого ранга из Эдема или Папируса не могли пересечь другую мировую линию лишь с помощью своих сил. Однако этот скрытный интриган был достаточно мощным, чтобы справиться с необходимой вероятностью сам. Челюсть Чон Хиван слегка опустилась, когда она пробормотала, от какой мировой линии он мог. На самом деле, есть только одна с самой высокой вероятностью. Та, в которую отправлялся Ким Докча, 1863 мировая линия. 1863 регрессионный поворот. Финальная мировая линия для Ючинхёка, написанная в трех способах выжить в разрушенном мире. Ючинхёк посмотрел на Хан Суюн и задал вопрос. Как много ты знаешь об этой мировой линии? Немного. В конце этого мира я 1863 регрессии разделился на две части и сражался друг против друга. Один из них умер, а другой регрессировал. Я знаю. Я видела это во сне уже несколько раз. Во сне, как будто она устала от всего этого, девушка энергично взмахнула руками. У нас нет времени вдаваться в детали. В любом случае, ты думаешь, что текущий скрытный интриган, это ты с 1863 регрессии. Я права, Ючинхёк заговорил, его лицо было полно неудовлетворенности. Это неопределенная вещь. Есть несколько моментов, которые не складываются. Ты сейчас о чем? Сила скрытного интригана намного превосходила силу меня из 1863 регрессии, о которой я читал. И что, и то. Ючинхёк некоторое время жевал его губы. У меня также было ощущение, что он что-то скрывает от меня. Например, его белое пальто. Белое пальто, моя стигма регрессия не отправляет вещи, которые у меня есть, когда я регрессирую. То есть у него нет причин носить это пальто. Может, ему нравится белый цвет? Я ненавижу белый цвет. Разве невозможно, что твой вкус может измениться? На этот вопрос не так легко ответить. Это, ты говоришь, что это проблема с твоим внутренним чувством? Ючинхёк кивнул. Как будто этот ублюдок издевался надо мной. Издеваться над тобой, как будто он намеренно носил это пальто. Он помассировал лоб, и слова, оставленные скрытным интриганом, мелькали в его голове. Третий регресс. Ты ничего не помнишь. В комнате опустилась тяжелая тишина. Хан Суюн была глубоко погружена в свои мысли, потирая подбородок, в то время как Чон Хиван могла только чмокнуть губами, не полностью понимая, что происходит. Некоторое время спустя, девушка открыла губы, чтобы говорить. «Хорошо, хорошо, давайте подведем итоги». Говоря логически, скрытный интриган должен быть Ючинхёком из 1863 регрессии, но твое внутреннее чувство говорит об обратном. Вот так, верно? В таком случае, давайте начнем с этого предположения в первую очередь. Ючинхёк из 1863 регрессии не является секретным заговорщиком. Смысл, интриган лжет тебе. Глаза Ючинхёка дрожали. Это просто мое чувство, но ты готов в это поверить? Это не просто чья-то интуиция, а твоя. Разве это ты не должен лучше всех знать это? Хан Суюн улыбнулась невероятно освежающе. Затем Ючинхёк обратился к ней с выражением подозрения. Выскажи свою гипотезу, Хан Суюн. Что ты имеешь в виду? Ты уже подозреваешь, кем может быть скрытный интриган? Или я ошибаюсь? На этот раз глаза Хан Суюн сузились до тонких щелочек. С каких это пор ты стал таким быстрым? Для тебя невозможно поверить в то, что я говорю, вот почему. На короткое время их взгляды столкнулись в воздухе, и благодаря этому обмену они оба поняли, какие именно изображения всплывают в головах другого. Не так давно они обсуждали возможную идентичность скрытного интригана. Тогда Ючинхёк полагал, что интриган был Ким Докчо из будущего, а Хан Суюн – она. Ах, как долго вы двое собираетесь говорить между собой, кто этот скрытный интриган? Жесткие слова Чон Хиван побудили Хан Суюн осторожно открыть губы. То, что я собираюсь сказать, это просто гипотеза, не более того. Мне все равно, гипотеза ли это или нет. Я просто хочу знать. Мне было интересно что-то очень долгое время, понимаешь? Интересно что? Что если роман «Пути выживания» не стал реальностью? О чем ты говоришь так неожиданно? Ну, что, если где-то во вселенной существует мир «Пути выживания», столь же чистый, как и предполагалось, и не затронуты ни мной, ни Ким Дак Чой. Хан Суюн продолжил объяснение. В том мире, где не существует ни Хан Суюн Царпоратион, ни компания Ким Дак Чи, скажем, есть этот тупица Ю Чин Хёк, который неоднократно проходит через бесчисленные регрессии, теряя своих товарищей снова и снова. Подожди, чертова, что если Ю Чин Хёку удалось прийти к финалу через бесчисленные потери? Что, если где-то во вселенной существовала версия Ю Чин Хёка, которая видела конец звездного потока только благодаря своим силам? Хан Суюн сделала паузу, прежде чем перевести взгляд на Ю Чин Хёка. В его яростно качающихся глазах было видно ее отражение. А о чем может думать такой парень, когда смотрит на текущий третий регресс? Глава 79.2. Скрытный интриган. Часть 3. Скрытный интриган. Созвездие, которое не появилось в оригинальных путях выживания. Даже тогда это было существо, которое обладало большей силой, чем любые другие созвездия, с которыми я встречался до сих пор. Скрытный интриган. Ты тот, кто знает эпилог этого романа. Вот почему я решил задать этот вопрос. Я был уверен в правильном угадывании истинной личности интригана, пока он давал мне правильный ответ. В конце концов, скрытный интриган открыл свои губы. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Что? Нет, подожди. Созвездие скрытный интриган использовало право отказаться в третьем вопросе. Черт возьми, я забыл об этом. Обе стороны могли воспользоваться правом отказаться один раз во время трех божественных вопросов и ответов. Интриган смотрел на меня двумя глазами, которые невозможно было прочитать. На короткое время я увидел, как искры вероятности окутывают его пальто. Я устал. Достаточно. Теперь возвращайся. Подожди. Вопрос-ответ не око. Прежде чем я успел закончить, меня охватило ощущение пространства вокруг меня, и вскоре я оказался вне зала. Я почувствовал уныние, когда уставился на плотно закрытую дверь в зал. Три божественных вопроса и ответа временно приостановлены. У вас еще есть право задать оставшийся вопрос. Обычно три божественных вопроса и ответа не были церемонией, которую одна из сторон могла умышленно отсрочить. Однако этот скрытный интриган сумел сделать именно это. Я даже не мог оценить, насколько могущественным статусом он обладал, чтобы сделать что-то настолько невероятное. Я постучал в дверь зала и выкрикнул: «Открой дверь! Это не то, о чем мы договорились. Мне нужно вернуться к моим товарищам». В этот момент могущественный статус сотряс дверь, и мое тело воплощения было отброшено. Я поднялся на ноги и приготовился раскрыть свой собственный статус. Неожиданно, это был Кома Ю Чин Хёк с номером 999, который отговорил меня от этого. «Будет лучше, если ты этого не сделаешь». Я почувствовал зловещий поток воздуха за дверью и срочно снял свой статус. Действительно, этот Кома Ю Чин Хёк был прав. Мое тело воплощения все еще было серьезно ранено, а другая сторона была настолько сильной, что нынешний я даже не мог угадать его фактический уровень мощности. «У тебя будет еще один шанс, Ким Дак Ча. А когда это будет?» Кома Ю Чин Хёка начали смотреть на меня глазами, явно выражающими, что они смотрят на тупого дурака, прежде чем один из них заговорил: «Пойдем с нами, мы проводим тебя к твоем жилью». Я чувствовал себя безнадежно потерянным из-за перспективы возвращения в ту круглую комнату, но сейчас у меня не было большого выбора. Я мог чувствовать многочисленные присутствия внешних богов, смотрящих на меня со всех уголков коридора. К счастью, я был гостем скрытного интригана. Я мог совершенно ясно предвидеть, что произойдет, если я попытаюсь сбежать и стать незваным гостем в этом процессе. Гоу-гоу-гоу. Да, не принимать поспешных решений было бы к лучшему, в конце концов. Кроме того, это не было так, как будто я ушел ни с чем из текущей ситуации, во всяком случае. Системное сообщение «Четвертая стена» слабо вибрирует. Есть довольно много лиц, которых я давно не видела. Похоже на группу шантаков. Я был поражен внезапным голосом, исходящим из моей внутренней части. Это происходило через систему сообщений «Четвертой стены». Судя по тому, как он говорил: «Пожиратель снов, это действительно я». Теперь, когда я подумал об этом, во мне жил внешний бог, не так ли? Я совсем как-то забыл об этом. Я начал думать, что, возможно, я мог бы попросить его помощь в моем нынешнем затруднительном положении. Похоже, они дружелюбны с тобой. Дружелюбны? Что ты имеешь в виду? Я смотрел на внешних богов, угрожающе поднимающих их щупальца в моем направлении. В тот момент, когда наши взгляды встретились, Конец одного из щупалец внезапно распустился, напоминая ужасный цветок. Они интересуются тобой. Теперь это довольно необычное событие среди внешних богов. Я смотрел на этот бутон цветка, раскачивающийся таким образом и таким образом, как если бы он меня покорил и беспомощно покачал головой. Трудно подружиться с этими парнями. Трудно. Почему? Ты должен знать, почему, сейчас, прочитав это и это в библиотеке, я прошел мимо внешних богов, испускающих мрачную предчувствующую ауру, и начал вспоминать последний эпизод пути выживания. Финальная битва звездного потока связана с этими внешними богами. В оригинальной истории к этому моменту Ю Чин Хёк потерял все, что осталось с ним. Каждое воплощение, которое помогало ему до этого момента, погибло в этой войне. Он умер из-за тех монстров хаоса, которые принесли разрушение мира. Но потом пожиратель снов сказал что-то довольно неожиданное для меня. Знаешь ли ты, почему внешние боги стали бедствиями? То есть, я серьезно обдумывал это на мгновение, только чтобы попасть в эту странную, необъяснимую цепочку мыслей. Действительно, это было странно. Даже в таком романе, полном подробных объяснений, как пути выживания, не упоминается происхождение внешних богов. В этот момент в моей голове возникла определенная теория. Истинная идентичность скрытного интригана и происхождение внешних богов. Может ли быть какая-то связь между ними? Прежде чем я смог выбросить вопрос об этой теории, кто-то первым пригласил меня принять участие в беседе. Я слышал, что ты любишь читать романы. Это был Кома Ю Чин Хёк с номером 999. Я кивнул. Конечно. А что такое? Если хочешь, я могу рассказать тебе небольшую историю. История. В этот момент Кома Ю Чин Хёки с номерами 666, 777 и 888 уставились на своего товарища с номером 999 с озадаченными выражениями лиц. Казалось, что это не было частью плана. Даже не дожидаясь моего ответа, Кома Ю Чин Хёк с номером 999 начал рассказывать свою историю. Был волк, который продолжал вести одинокую битву очень долгое время. У него была цель, за которой он гонялся, и он хотел задать вопрос. За ответ на этот вопрос он продолжал бороться. Это аллегория, волк продолжал сражаться. Сотни лет, тысячи и, может быть, даже десятки тысяч лет. Я хотел сказать, что волк не мог так долго жить, но, тем не менее, история продолжалась. Волк в конце концов достиг финала битвы и стал королем волков, и ему удалось найти ответ по-своему. Он должен был заплатить цену за потерю всего пакета в процессе, но, в конце концов, он пришел, чтобы принять этот ответ, потому что это был лучший из возможных ответов, которые мир мог ему предоставить. С этим ответом король начал бродить по миру. Это была довольно смутная абстрактная история, но однажды король узнал, что где-то существует еще одна стая. Даже тогда эта история звучала, несомненно, тоже знакомо. В этой стае он нашел такого же волка, как и он сам. Этот волк имел ту же цель, что и он, и выживал с той же целью, что и он сам. Я слушал рассказ, как будто был очарован этим. Но тогда что-то было по-другому. Волк из этой стаи ничего не потерял. Прямо сейчас этот парень рассказывал мне историю, которую скрытный интриган не хотел рассказывать мне раньше. Находить свою добычу, защищать свою стаю, отдаленные цели, к которым он стремился, этот волк достигал всего с минимальным количеством боли, не теряя ничего в процессе. Король посмотрел это зрелище и вдруг подумал про себя. Медленно, очень медленно, холод пробежал по моей спине. Если эта история доведена до конца такой, какой она была, то какова была цель жизни, которой я до сих пор жил? Ю Чин Хёк теперь спрашивал прямо на меня. Ким Докча, ты когда-нибудь думал о такой жизни? Глава 79.1. Скрытный интриган, часть 4. Всевозможные сложные мысли проносились мимо моей головы. Мне казалось, что кто-то звонит в гонг рядом с моим ухом. Я прикрыл рот от внезапного приступа тошноты от желудка. Кома и Ю Чин Хёки продолжали смотреть на меня, когда я начал неустойчиво шататься. Книга, газета, журнал Ким Докча знал, кто эти существа. Окончательный пересмотр пути выживания выплюнул яркие надписи из моего кармана. Книга, газета, журнал он знал, но в то же время он не хотел знать. Ким Докча, Кома и Ю Чин Хёки поняли, что со мной что-то не так, и крикнули. Мне нужно перестать думать. Четвертая стена дрожит. Перестань думать. Четвертая стена сильно дрожит. Однако я не мог. Страницы переворачивались в моей голове, как будто там бушевала буря, Все эти страницы закрутились и взлетели в одно и то же время, чтобы полностью охватить мое сознание. Эй, ты, и в конце концов, мое зрение было окрашено в кромешную тьму. Похоже, он узнал об этом сейчас. Кома Ючин Хёк с номером 41 говорил так, как будто это совершенно ничего не значило. Рядом с ним был скрытный интриган, сидящий на древнем, изношенном троне. Случайно или сознательно вы дали этот намек, это не было моим намерением. Я не вижу никакой награды для вас после того, как вы даже подготовил реквизит, чтобы устроить подобное шоу. Кома Ючин Хёк с номером 41 заговорил, глядя на белое пальто интригана. Это было то же пальто, которое носил Ючин Хёк из 1863 регрессии. Интриган почувствовал этот взгляд. Снимая пальто, он заговорил. Я не устраивал шоу. Этот парень из 1863 регрессии должен был быть частью меня изначально, как и все вы. Однако он открыл дверь и ушел без предупреждения, не так ли, оставляя это пальто. Кома Ючин Хёк с номером 41 взял в руки белое пальто. Как будто эти двое говорили о чем-то запрещенном до сих пор, между ними наступило короткое молчание. Скрытный интриган без слов протянул руку к пустому воздуху. Круглый стол внезапно материализовался рядом со старым троном. Там был бокал с красным вином. Он легко подхватил бокал. Кажется, что сценарий развивается гораздо быстрее, чем ожидалось. О степени его созревания нечего писать. Это все из-за того дурака, Ким Дакчи. Король Такхби уже сделал свой ход. Кома Ючин Хёк с номером 41 пролистал журнал сообщений в пустом воздухе. Нет, не сейчас. Тем не менее, великие Такхби сейчас движутся за кулисами. Вин не так же связались с нами. Это скоро начнется. Полагаю, что так. Два Ючин Хёка на некоторое время перестали разговаривать. Зловещие вопли слышались сквозь потрескавшиеся стены этого дворца, построенного в форме круга. Это были крики псов Тиндалоса, разыскивающих их. Скрытный интриган раскрыл губы. 41. Ты самый похожий на меня, Ючин Хёк. Это такая честь. Ты скоро умрешь. Разве мы не зашли так далеко для этой конкретной цели? Они перестали говорить снова. Бледно-белый свет внезапно вспыхнул в пустом воздухе, и вскоре там появился экран вещания звездного потока. Скрытный интриган пролистал экраны, как будто ему было скучно, и заговорил. До конца этой длинной истории не так много осталось. Когда я открыл глаза, то оказался внутри библиотеки. Книга, газета, журнал Ким. Док Ча, такой раздражающий. Я услышал слабый голос стены и покачал головой, чтобы прийти в себя. Извини за это. Свет от фонарей осветил темноту. Казалось, что я был втянут в интерьер четвертой стены еще раз. Другими словами, стена защитила мой разум от разрушения. Я помассировал свою пульсирующую голову и сделал короткие, неглубокие вдохи. Мне нужно было немного больше времени, прежде чем мой разум достаточно прояснился. Как долго это продолжалось? В конце концов, только одна линия осталась запечатленной в моем когда-то хаотическом разуме. Скрытный интриган, Ючин Хёк из оригинального романа «Пути выживания». Он был не Ючин Хёком, которого я встретил в 1863 регрессе, и не парень, с которым я столкнулся в третьей регрессии. Нет, он был кем-то, кого я никогда не встречал раньше. Действительно, он был Ючин Хёком, который был свидетелем завершения звездного потока еще до того, как третья регрессия успела начаться. Держись, автор Ним. Что теперь будет с Ючин Хёком? Когда это так? Я вспомнил последний комментарий, который я сделал к последней главе «Пути выживания». Этот роман подошел к концу и оставался один лишь эпилог. Ответ на вопрос, который мне хотелось узнать. Я медленно поднялся с места и взглянул на книжные полки вокруг себя. Ючин Хёк, записи из четвертой регрессии, восьмой том. Я стоял ошеломленный после того, как посмотрел на корешок книги, раскрытый при слабом свете. Истории, которые я читал, были здесь. Я медленно потянулся к корешку этой книги. Мой кончик пальца, касающийся конца корешка, слегка дрогнул. Это была история, которую я читал снова и снова. Каждая из этих фраз была моей жизнью, моей кровью и моей плотью. Но теперь, почему такая важная для меня история сейчас ощущалась такой чуждой? Я заставил себя взять эту книгу, надеясь избавиться от этого чувства. Это была история, которую я мог читать с удовольствием, независимо от того, сколько времени и на какой странице. Эта история не предаст меня. Если я прочитаю это, я должен чувствовать себя лучше, как и всегда. По совпадению, страница, на которую я открыл книгу, была сценой столкновения Анны Крофт и Ю-Чин Хёка. Ю-Чин Хёк в романе высказал свою точку зрения. «Книга, газета, журнал, потому что это из-за тебя. Мои руки дрожали, когда я переворачивал страницу. Я не мог набраться смелости, чтобы прочитать то, что было на следующей странице. Возможно, у меня тоже не было квалификаций, чтобы сделать это. Я был счастлив читать эту историю, вся моя жизнь сводилась к тому, чтобы я читал о чужих горе и боли. В таком случае, чем я отличался от этих проклятых созвездий на небе? Что ты будешь делать?» Я оглянулся, чтобы найти там Нирвану. В этом мире есть два Ю-Чин Хёка. Библиотекари собрались вокруг меня. Три пары глаз теперь смотрели на меня, жалея меня. Нирвана, симуляция, а затем пожиратель снов. Я встретил каждый их взгляд и спросил: «Что, вы, парни, думаете? Хочешь узнать наше мнение об этом?» Нирвана вышел вперед, чтобы ответить. Он звучал уверенно, как будто уже знал правильный ответ. Не нужно впадать в дилемму. В конце концов, каждое существо начиналось как единое целое. Ты снова завел шарманку об этом единстве. Для начала все было едино, так какое это имеет значение, если есть два или более Ю-Чин Хёков? Стать единым со всеми Ю-Чин Хёком – это самое важное провидение космоса. Да, это в первую очередь была моя вина, что я решился спросить этого идиота. Я перевел взгляд и обнаружил, что мастер кинематографического подземелья, симуляция, оглядывается на меня. Кажется, ты страдаешь под тяжестью совести. Виновная совесть, хорошо ли было прямо обозначать то, что я чувствую, к таким эмоциям? Моя рука, держащая книгу, дрожала, вызывая дрожь самих страниц. Почему ты чувствуешь вину? Тебя мучает несчастье, которое он пережил. Я не слишком уверен. Независимо от того, что ты не можешь спасти его, он уже прожил такую жизнь, и ты просто читаешь о его истории. Это краткое изложение твоей реальности. В его голосе, с оттенком логического смысла, заключалась мудрость древнего существа, которое читало много историй дольше всего. Последний, кто заговорил, был пожиратель снов. Он поднял свои очки с помощью щупалец и проговорил, как будто издеваться надо мной: «О, дорогое созвездие, ты искренне веришь, что великий интриган ищет твоей симпатии?» В тот момент, когда я услышал эти слова, мои эмоции остыли, как будто они были залиты ледяной водой. Это было правильно. Эта эмоция, которую я чувствовал, была тем самым, что оскорбляла каждую историю, которую я прочитал. Кроме того, сейчас не время плавать в этих банальных эмоциональных болотах. Нирвана мимолетно продолжал: «Похоже, ты наконец-то обрел некоторые из своих потерянных чувств. Прямо сейчас мне нужно беспокоиться о гораздо более реалистичных проблемах. Мне нужно вернуться к моим товарищам, но у меня нет никаких способов выбраться отсюда». Пожиратель снов кивнул. «Я уверен, что это так. В лесу Энгая, в конце концов, он в основном бог. Ты, случайно, не знаешь что-нибудь об этом?» «Я знаю, но смысла не так много, даже если я объясню. Потому что, чем дальше ты пытаешься объяснить что-либо, связанное с внешними богами, тем дальше ты будешь уходить от их происхождения. Регистраторы страха тому виной. Регистраторы страха. Кажется, я уже слышал похожую историю». Глава 79.2. Скрытный интриган, часть 4. Тем временем пожиратель снов продолжал: «Вход и выход лежат в одном и том же месте. В большинстве случаев дверь с надписью «Потяните меня» открывается, когда вы нажимаете на нее. Ты просто должен выяснить, почему ты здесь. Когда ты этого достигнешь, то, естественно, сам обнаружишь выход». Я вспомнил, что скрытный интриган сказал ранее, услышав эти слова: «Когда ты закончишь с тремя вопросами, ты должен выяснить причину, по которой был приведен сюда. Причина, почему я должен был прийти сюда». Когда я думал об этом, может быть, приостановка трех божественных вопросов и ответов была для меня удачей. Я мог бы догадаться, кто такой скрытный интриган, но не смог выяснить причину, по которой он привел меня в это место. Этот парень, почему он привел меня сюда? Он, существо, ставшее свидетелем конца одного мира, пожиратель снов говорил так, словно уже знал, о чем мой вопрос. Что может заставить существо, которое уже знает, снова погрузиться в великий цикл? В тот момент я вспомнил определенный момент в моей жизни. Это была часть моей памяти, очень давние воспоминания. Я был маленьким мальчиком, сидел напротив моей матери и читал книгу, лежащую у меня на коленях. «Докча, пожалуйста, прочитайте это снова». Какова будет причина существа, которое знает историю наизнанку, чтобы прочитать ее снова? Книга, газета, журнал. Ты должен идти сейчас, Ким. Док Ча. В следующее мгновение мое зрение распалось, и я попал в водоворот. Вид библиотеки рассеялся, как дым. Все вращалось, пока мое сознание не вернулось туда, где оно было. Все еще страдая от легкого приступа мигрени и головокружения, я медленно открыла глаза вместе с мягким стоном. Текущая скорость восстановления тела воплощения – 34%. Капли истории падали по одному из пакета для капельниц, заполненного историями, в настоящее время прикрепленного к моей руке. И на экране в воздухе появилась информация о моем теле воплощения. В настоящее время инъекция целебного лекарства не может быть осуществлена из-за обширного повреждения вашей основной истории. Рекомендуется естественное восстановление. В настоящее время вы обладаете высокой устойчивостью к эликсирам. Вы можете употребить новый тип эликсира, чтобы повысить скорость восстановления. Я изо всех сил пытался подняться. Каждая клеточка моего тела все еще болела как сумасшедшая, но, тем не менее, движения в суставах казались намного более плавными, чем раньше. Био. Как и ожидалось, Био не ответила. Однако меня приветствовало другое сообщение. В настоящее время вы подключены к временному каналу. Временный канал, значит, это место не было официальным сценарием расположения звездного потока. Общее количество соединений. Количество созвездий, в настоящее время подключенных к временному каналу. 2. Система сообщила о двух подключениях, что было настолько ясно, насколько вы могли бы получить столько же, сколько кликов получили пути выживания. Я начал думать, если бы я хотел сбежать из этого места, у меня не было другого выбора, кроме как встретиться с скрытным интриганом лицом к лицу. Но я не был уверен, согласится ли он на встречу со мной так легко. В этом случае остался только один единственный метод. Созвездие «Демонический король спасения» зовет созвездие скрытного интригана. Если ублюдок не хочет со мной встретиться, тогда созвездие «Демонический король спасения» смотрит на созвездие «Скрытный интриган». Придется действовать так, пока он снова не посмотрит на меня. Созвездие «Демонический король спасения» вызывает истерику в направлении созвездия «Скрытный интриган». Да, мне просто нужно было раздражать его. Созвездие «Демонический король спасения». Созвездие «Скрытный интриган» смотрит на вас. Как и ожидалось, ответ пришел. Как раз перед тем, как я смог отправить еще одно сообщение, дверь в мою комнату распахнулась с некоторой силой. Ты безумный дурак. Почему ты поднимаешь такой шум? О, так ты пришел. Кома Ючин Хёк с номером 666 уставился на меня. Если ты желаешь чего-то, то можешь просто позвать меня. Так что, прекрати шуметь и разбрасываться косвенными предложениями. Поскольку эти Кома Ючин Хёки были зависимыми от скрытного интригана, они, должно быть, тоже могли слышать мои косвенные сообщения. В любом случае, этому номеру 666, казалось, было поручено заботиться о моем благополучии. Что меня там удивило, так это то, что он держал что-то вроде смартфона, неподходящий для мини-чибика. Сам телефон был обычного большого размера. Почему ты смотришь на это? Ты играл в какую-то мобильную игру? Я встал с кровати и быстро вырвал телефон из неосторожных рук этого идиота. Первоначальной профессией Ючин Хёка был профессиональный геймер, поэтому для него было бы не так уж странно играть в какую-нибудь игру. Верни мне это немедленно. 666 вскочил и ударил меня в талию, ревя в гневе. Я просто смотрел на дисплей в полном оцепенении. Эй, это не игра, не так ли? В настоящее время вы подключены к двум каналам. В настоящее время вы находитесь в области вне контроля сценария. Теперь вы подключены к официальному каналу через прокси-канал. Экран смартфона отображал довольно знакомый фон. Докчасси в порядке. Он определенно жив. Я могу сказать это с уверенностью. Прямо под значком Леви косвенные сообщения от созвездий, с которыми я был знаком, не сходили вниз, как будто это был какой-то чат. Созвездие «Лысый генерал справедливости» энергично кивает. Созвездие «Бог морской войны» утешает членов компании Ким Дак Чи. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» — это то, что шокировало меня еще больше, можно найти в нижней части экрана чата. Название созвездия – «Скрытный интриган». Вы в настоящее время являетесь подписчиком VIP. Из-за одной из привилегий VIP-членства вы освобождаетесь от оплаты косвенных сообщений. Пожалуйста, выберите выражение, которое вы хотите передать. В настоящее время вы выбрали, оставайтесь сильными. Пожалуйста, введите количество монет для спонсирования, вы можете спонсировать от 50 монет и выше в соответствующем канале. Сумма не указана. Пожалуйста, введите сообщение, которое вы хотите передать через непрямой обмен сообщениями. Забудьте о таких дураках, как они. Выберите нового лидера. Вы превысили предел ввода длины слова. Я перестал читать там и посмотрел вниз на Кома Ючин Хёка с номером 666 в явном оцепенении. Эй, я спрашиваю тебя на всякий случай. В любом случае, тот, кто послал все эти косвенные сообщения, был. Сегодня моя очередь. Верни мне устройство немедленно, или я убью тебя, Ким Докча. Глубоко покрасневший Кома Ючин Хёка с номером 666 крепко держал сотрясающий небеса клинок и сердито пыхтел. Только тогда я наконец-то понял то, что до сих пор не понимал. Итак, я должен был поблагодарить этих идиотов Кома за все те бесчисленные косвенные сообщения, которые якобы отправил мне скрытный интриган. Когда он вернется на этот раз, давайте просто бросим его в гроб и похороним его где-нибудь. Лучше его выпустить только после того, как сценарий закончится. Ли Чихи сказал что-то пугающе страшное. Я смотрел на детей, сидящих вместе на экране, и мое сердце начало болеть, как будто на меня напали. Прошло не так много времени с тех пор, как мы расстались, но я уже скучал по ним. Какова бы ни была цена, я должен был вернуться к ним. Потому что сценарий Дракон Апокалипсиса уже закончился, поэтому, если я не потороплюсь туда, где они были, тогда... Цу-чу-чу-чу-чуть. Это было, когда искры вероятности устроили дикий танец. Один за другим Такхаби начали появляться в небе Сеула. Я также заметил среди них Пихёна. Новый главный сценарий прибыл. Проклятие. Так рано. Пихён внутри экрана начал говорить, подняв руку вверх. Компания Ким Докчи. Пришло время отправиться в последний сценарий. Глава 79.1. Скрытный интриган. Часть 5. Последний сценарий. Чон Хиван нахмурилась, уставившись на мигающие сообщения в воздухе. Последний сценарий уже начинался. Сценарий Дракон Апокалипсиса должен был стать 89-м. Значит ли это, что 90-й сценарий был последним? Однако не только она смутилась. Каждое созвездие, все еще путешествующее на ковчеге, обменивалось взглядами и бормотало между собой. Что это хотя бы значит? Подождите, 99-й сценарий уже начался, некоторые из них даже начали подавать жалобы в Такхаби Пихёну. Что это за закулисная схема? Сейчас не время для последнего сценария. Планируете ли вы забрать компанию Ким Докчи отдельно? Пихён изучил реакции этих созвездий, прежде чем покачал головой. Приглашения на последний сценарий отправляются с тех пор, вернее, с тех пор, как вы все решили разбудить Дракона Апокалипсиса, я имею в виду. Его заявление заставило созвездие зашуметь, пока они переговаривались между собой. Некоторые из них, казалось, что-то поняли, и, оглядываясь по сторонам обеспокоенными глазами, начали громко кричать: «Я, в таком случае, отправь нас и к последнему сценарию». Это верно. Мы также обладаем квалификацией. Пихён говорил, как будто, чтобы успокоить их: «Извините, но я не отвечаю за вас всех. Но, если вы обладаете необходимой квалификацией, назначенный Такхаби скоро прибудет, чтобы помочь вам, поэтому, пожалуйста, будьте спокойны». Однако его тон голоса определенно не был дружелюбным. То есть, пока вы квалифицированы, конечно. Лица созвездий заметно побледнели. И вскоре после этого Ковчег сделал еще одно объявление. Следующая остановка – 8612-я планетная система. 8612-я планетная система. Там, где была планета Земля, где находится компания Ким Докчи. Пихён перевел взгляд на членов компании Ким Докчи, как будто он больше не мог откладывать дело. Ну, теперь, все из компании Ким Докчи, пожалуйста, соберитесь вокруг. Это побудило Хан Суюн сделать шаг вперед. Нет, подожди минутку. Мы закончили последний сценарий всего несколько дней назад, понимаешь? Пожалуйста, давайте сначала отправимся на Землю. Мы еще не завершили нашу подготовку к следующему сценарию. Чон Хиван также выступила вперед. Один за другим собрались товарищи: Син Юсен, Ли Кильон и Ли Чихи. Все они несли смущенные, нерешительные выражения на своих лицах. Пихён тихо вздохнул. Как я и думал, без Ким Докча действительно неудобно, не так ли? Если бы он был здесь, он бы это уже понял. В чем причина того, что мы так торопимся, если ты не можешь дать нам правильное объяснение». Губы Пихён тихо пошевелились. «СМС. Осталось не так много входных билетов. Вы должны пойти туда как можно скорее, чтобы обезопасить себя». Эти слова были переданы через сообщение Такхби. Члены компании Ким Дакчи смотрели друг на друга одновременно. Если этот Такхби посылал такое тайное сообщение, это могло означать только то, что он не хотел, чтобы другие созвездия слышали его. Однако что было с этим входным билетом? Им нужна была такая вещь для следующего сценария. Ю Чин Хёк внезапно вышел из-за колеблющейся группы. «Давайте пойдем». «Но, подожди». Ю Чин Хёк оставался непреклонным даже тогда, когда Чон Хиван пытался остановить его. «Последний сценарий не начнется только потому, что мы входим в его местоположение. Это правильное решение — прислушаться к его рекомендации. Но как насчет Хён Сэн Си? Доверь его моему мастеру». Чон Хиван поспешно посмотрел на Хан Суюн. Последняя, казалось, немного подумала о чем-то, а затем схватила девушку за плечо. «Пока пойдем. Должна быть причина, если он так настойчив. Возможно, Ким Дакча мог бы опередить нас и ждать там. Это стоит проверить». Слова Ким Дакча привели к появлению непоколебимой решительности в выражениях глаз членов. «Я согласна. Я тоже. Я тоже». Син Юсен, Ли Кильон и даже Ли Чихи быстро решили. Чон Хиван, казалось, волновалась за Ли Хёнсен до конца, но в конце концов кивнула, услышав слова Ю Чин Хёка. «Возможно, нам удастся найти способ возродить императора Стального Меча раньше, перейдя в локацию последнего сценария. В таком случае у меня больше нет причин колебаться. Ну, тогда пойдемте». Наряду с голосом Пихёна окружение компании Кинг Дакчи было окрашено в яркий свет в одно мгновение. Системное сообщение перемещения в зону сценария начинается. Возможно, из-за того, что авторитет Такхби был высок, время, необходимое для перемещения по порталу, было коротким и удобным. В мгновение ока группа оказалась перенесенной в середину абсолютно черного космоса. Точнее говоря, поверх полупрозрачного диска, который позволял им смотреть свысока на саму Вселенную. Куда? Диск был защищен куполообразным барьером с одним входом-выходом, в то время как перед этим самым дверным проемом стояли несколько Такхби. Ю Чин Хёк единожды взглянул на Такхбия, а затем на дверной проем, прежде чем пробормотать себе под нос. «Это врата звездного потока. Ты знаешь, где это?» Он кивнул на вопрос Хан Суюн. «Именно там находится штаб-квартира бюро. Вы должны пройти здесь, чтобы войти в местоположение последнего сценария. Похоже, ты был здесь раньше. Тебя поймала оценка пригодности по вероятности или что-то в этом роде?» «Нет, я здесь впервые». «Тогда как ты узнал? В записях 1863 регресса упоминается это место?» «Это». Внезапно он схватил свои виски и неуверенно пошатнулся. Молодой человек знал о записях 1863 регресса, благодаря скрытному интригану. Однако эти записи не содержали никакой информации относительно этого сценария. Ким Дакча тоже ничего особо не сказал. В таком случае, как он узнал об этой информации? Цу-чу-чу. Искры слегка танцевали чуть выше его пальто. Ли Чихи почувствовала, что что-то не так, и когда она потянулась к Ю Чин Хёку, лучи яркого света взорвались из окрестностей ворот. Другая группа созвездий, а также Такхби, оказались в этом месте. Созвездие Ним, пожалуйста, входите. Глава 79.2. Скрытный интриган. Часть 5. Созвездия и воплощения проходили мимо их группы в идеальном порядке под руководством великого Такхбия. Среди них, проходящих мимо компании Ким Дакчи, был Хо Че, тот самый Такхби, который появился, чтобы предложить им выбор раньше. «Разве я не говорил это раньше, что вы все пожалеете о своем решении?» Хан Суюн и Ю Чин Хёк посмотрели друг на друга, услышав мимолетный голос великого Такхби. Что-то было не так во всей этой ситуации. В отличие от того, как группа великих Такхби довольно легко прошла мимо врат, компания Ким Дакчи даже не смогла приблизиться к их окрестностям. Пихён стоял у входа, и группа могла слышать, как он спорит с привратниками там. Что это означает? Мы уже прошли все процедуры. Эти воплощения обладают необходимой квалификацией для участия в финальном сценарии. Поэтому, пожалуйста, отойдите в сторону. Когда врата, излучающие чистый свет, поглотили группу великого Такхби, они остановились первыми и что-то прошептали капитану привратников. Не в силах больше ждать, Пихён шагнул вперед, только для того, чтобы увидеть, как охранник врат открывает свои губы. Так Кхаби Пихён высшего ранга, вы и компания Ким Дакчи не можете войти в последний сценарий. Когда я был молодым, мне часто снились сны, где я стал Ю Чин Хёком. Ну, он занимал места внутри меня, которые должны были быть заполнены такими героями, как Супермен или Бэтмен, вот почему. Мало того, я часто действовал как он, даже когда просыпался. Из-за этого меня избивали, и я тоже пережил довольно ужасные испытания. Даже тогда мне удавалось выживать до сих пор, потому что я стал таким Ю Чин Хёком. Мастер, давайте поторопимся и перейдем к следующему сценарию. Конечно, в моих снах появился не только Ю Чин Хёк, действительно, смелая Ли Чи Хи тоже была там. И техническое обслуживание оборудования завершено. Чин Хёк Си, надежный Ли Хён Сен тоже был там. И наконец, капитан, ты в порядке? Твой цвет лица не очень хорош. Вдумчивая Син Ю Сен тоже была там. В каком-то смысле они были как моя семья. Если Ю Чин Хёк был моим родителем, то Ли Хён Сен был моим старшим братом. Чи Хи была моей старшей сестрой. А Ю Сен была моим другом. Я любил их истории. Я подбадривал их во время их боев и заглядывал в их неудачи. И я не был уверен, может ли это служить оправданием, но я искренне хотел, чтобы они были счастливы. Интересно, что с ними сейчас произошло. Последнее, что я увидел, было лицо Ю Чин Хёка. Это все из-за тебя. Внезапно мой взгляд обернулся. Я выплюнул болезненный стон и открыл глаза. Твой цвет лица не особенно хорош. Ты в порядке? Мне было интересно, почему моя грудь стала тяжелой, но, как оказалось, на ней стоял кома Ю Чин Хёк с номером 999. Он использовал свой мини-сотрясающий небеса клинок, чтобы взять чашку, лежащую на соседнем столе, и передал ее мне. Пей. Спасибо. Мой разум постепенно проснулся после питья холодной воды. Текущая скорость восстановления тела воплощения – 36%. Несмотря на небрежность, мое тело воплощения медленно восстанавливалось. Конечно, этого было недостаточно, чтобы я чувствовал себя удовлетворенным. Компания Ким Дакчи. Пришло время отправиться в последний сценарий. Картина, которую я видел прошлым вечером в смартфоне 666 номера, не хотел покидать мою голову. Мои спутники уже столкнулись с предложением последнего сценария. У меня больше не было времени, которое можно было бы потерять здесь. Ты можешь уйти, когда пожелаешь. До тех пор, пока ты сам сможешь найти ответ. Ты снова говоришь об этой чуши. Я с несчастным видом проворчал и сел, но затем кома Ю Чин Хёк с номером 999 поставил неожиданный вопрос на моем пути. Назовите тип пищи, которую ты ненавидишь. Почему вдруг? Заткнись и ответь на вопрос. Я был на мгновение ошеломлен силой маленького парня. Это помидоры. Он вытащил небольшой блокнот из своего внутреннего кармана и набросал помидор аккуратным почерком. Зачем он это записывал? А как насчет твоей любимой еды? Муримские пельмени с куриным бульоном. Мой ответ вызвал изменение выражений на лице 999-го парня. Похоже, твой язык знает все. Ну, конечно. Мой трехдюймовый язык помог мне прожить достаточно долго, так что 81-й отвечает за приготовление пищи. Его фехтование может быть недостаточно хорошо, но он достаточно талантлив, когда дело доходит до приготовления еды. С нетерпением жду этого. Теперь, когда я подумал об этом, Ю Чин Хёк 81-й регрессии почему-то выучил много кулинарных навыков, не так ли? Казалось, он отвечал за еду в этом месте. Кома Ю Чин Хёк с номером 999 закончил записывать данные, спрыгнул с кровати и посмотрел на меня. Если тебя что-то беспокоит, скажи мне. Даже тупой гость, тем не менее, гость. Я хочу кое-что спросить, на самом деле, пока это не лишнее. Почему Ю Чин Хёк стал внешним богом? Выражение лица Кома Ю Чин Хёка слегка затвердело. Я продолжил свои вопросы. Мало того, он даже выступает как созвездие с прозвищем «Скрытный интриган». Ю Чин Хёк, о котором я знаю, никогда бы не сделал ничего подобного. Он. После того, как я прибыл сюда, я понял, что почти всем Кома Ю Чин Хёкам я не очень понравился. Довольно часто они пытались устроить со мной драку без причины, и редко они давали правильный ответ всякий раз, когда я спрашивал их о чем-то. Однако этот 999-й был другим. Была и эта история про волка. Как будто он хотел сказать мне кое-что. К счастью, мое внутреннее чувство не было неправильным. Какого Ю Чин Хёка ты знаешь? Его голос содержал слабые следы презрения. Я не знал, что сказать. Ты все еще веришь, что можешь понять кого-то с помощью нескольких строк текста в нескольких главах. Я не мог ответить. Я не был уверен, почему. Это может быть потому, что я думал, что не имею права отвечать на данный вопрос, или, может быть, я не мог найти правильные слова, чтобы дать ответ. 999 тихо изучал нерешительного меня, прежде чем выстрелить в меня с критикой. Затем он вытащил некоторые вещи из ящика, прикрепленного к столу, чтобы бросить их мне. «Я слышал, что ты любишь читать. Может быть, чтение этого может помочь тебе. Эта книга написана с целью понимания страха перед неизвестным глупыми людьми, такими как ты». 999 бросили в меня несколько книг. Я взял один из них, чтобы посмотреть. Книга, газета, журнал «Краткий обзор внешних богов. Скрытные интриганы. Древнейшая мечта».